Кто бы мог подумать, что этот человек и есть он, мой страшный противник? Я не имела права смотреть дольше. Беспечная, дружелюбная улыбка осветила мое лицо. Он поверил и снова мне улыбнулся. Мы являли собой прекрасную пару, улыбались друг другу с этакой симпатией, размышляя при этом, как подложить свинью другому. От этой мысли мне стало смешно. Я даже тихо засмеялась, хотя ощущение опасности не проходило, и по моей спине пробегал неприятный холодок. «Вы что-то задумались, Танюша?» — разбудил меня голос Игоря Сергеевича. Я тряхнула головой. «Ничего». «Нет-нет», — заверила я его, — «у меня все нормально». Игорь Сергеевич не сводил глаз с конверта в моих руках. «Можно полюбопытствовать, что в этом послании?» — спросил он, нервно облизывая губы. Я покачала головой. «Всему свое время, Игорь Сергеевич», — загадочно улыбнулась я. «Я обязательно познакомлю вас с содержанием этой записки, но не теперь». Честно говоря, сейчас меня интересовал больше тот, в чьем кармане покоились ключи от моей квартиры. Он делал вид, что спокоен, хотя я заметила, как он судорожно сжимал руки и нервно крутил белый ус. Потом что-то сказал Кате и быстро вышел. «Все», — сказала я, — «рыбка сглотнула наживку». Рыбка попалась. Я зевнула и устало поглядела на Игоря Сергеевича и Викторию. «Вы простите меня, ладно? Кажется, я немного устала. Давайте поговорим обо всем завтра». «Как же!» — начал было Игорь Сергеевич задыхаться от праведного гнева, но вовремя остановился под взглядом Виктории. «Хорошо. Конечно, Танечка, мы вас притомили. Давайте встретимся завтра». Я пошла к выходу. Там я обернулась и поймала встревоженный взгляд Александра. Он что-то горячо доказывал Ленусику, потом встал. Я резко вышла и почти бегом спустилась в холл. Там никого не было. Пустота его настораживала. Почему-то вспомнились Галина и Ольга. Сразу стало немного не по себе. Я пошла к выходу быстрыми шагами. «Нет», — успокаивала я себя, — «он не тронет меня здесь. У него ведь есть мои ключи. Значит, со мной ничего не должно произойти до...» «Мой дом, моя крепость», — вспомнила я английскую поговорку. И мне захотелось рассмеяться. Сейчас я использовала эту крепость как приманку. Впрочем, существовала и другая пословица. «Дома и стены помогают. Дай-то Бог, чтобы они мне помогли». На Тарасов медленно спускались сумерки. Сколько сейчас времени? Скорее всего, уже около 10 вечера. Мимо шли люди. Наверное, они возвращались домой, и, в отличие от меня, им там нечего было опасаться. Они ведь не разбрасывали везде свои ключи. «Успокойся», — приказала я себе мысленно. «В конце концов, ты же позаботилась о мерах предосторожности». «А если Соня не пришла?» — мерзко всплакнул паникерский тоненький голосок. Я заставила его заткнуться. Соня не могла не прийти. И Андрей тоже. Они обязательно мне помогут. Мимо промчался Мерин, обдав меня водой из лужи. В другой раз я бы разозлилась, но сейчас я только с удивлением отметила, что пока я была в Праге, на улице прошел дождь, и это меня успокоило. Иногда так бывает, что-то совсем незначительное, но привычное из прежней нормальной жизни приводит тебя в чувство. «Ну что ж», — сказала я себе, — «все будет прекрасно, Таня, вот увидишь». Он вышел из гостиницы незаметно. В голове плотно засела обида. Эти люди втягивали его все дальше в омут, и вряд ли это кончится для него добром. Почему-то все решили помешать ему. Он двигался по дороге спокойным шагом. То, что он сейчас сделает, становилось для него привычным. Оказывается, людей убивать ему нетрудно. Надо только представить, что это препятствие к цели, которое необходимо устранить. Тогда он сможет жить не хуже остальных. Разве те, кто заставил его пойти на первое убийство, были лучше его? «Ты не должен больше этого делать», — услышал он ее голос. «Да, конечно», — улыбнулся он ей успокаивающе, — «я не буду. Но ты обещала мне кое-что, помнишь? Ты обещала мне стать моей женой. Я бы любил тебя, молился бы на тебя, как на икону». В сумерках, опускающихся с неумолимой быстротой, все начало приобретать неясные и немного пугающие очертания. Подходя к дому, я с радостью увидела мирных тетушек, обсуждающих светскую жизнь нашего микрорайона. Обычно я уверенными шагами двигаюсь мимо, но сейчас я остановилась. «Добрый вечер!» Моя приветливость заставила их удивленно замолчать. «Здравствуй, Танюша!» — ответили мне несколько настороженно. Конечно, можно было посидеть с ними, но сей факт довел бы их до прединфарктного состояния. Я имела право рисковать только своей жизнью. «Вон молодежь-то какая пришла!» — пожаловалась мне одна бабулька, указывая на соседнюю скамейку. «Никак уходить не желают. Не знаешь, чьи они?» Я знала. Взглянув туда, я облегченно вздохнула. Там сидела Соня со своей гвардией. И так как сия молодежь имела ко мне непосредственное отношение, я постаралась успокоить старушек. «Да пусть посидят. Они же тихие, не шумят». Соседки закивали. «Конечно, пускай сидят. Где же им, бедным, теперь посидеть? Ихние дискотеки дорогие стали». Обсудив тяжести быта, я поняла, что дольше медлить я не имею права. Не могу же я заставлять своего гостя ждать меня до утра. Я попрощалась с соседками и вошла в подъезд. Он довольно легко справился с замком. Она неплохо жила. Большая, просторная квартира. В углу хороший телевизор. Правда, она явно не любит порядок. Вещи были раскиданы по всей квартире. На полу валялись какие-то детские кубики. Он тихо рассмеялся и кинул их. Интересно, что у нее за блажь с этими кубиками? На какой-то момент ему показалось, что он в квартире не один. Кто-то смотрел на него. Он даже прошел по всем комнатам, но никого не обнаружил. Однако ощущение постороннего взгляда его не оставило. Он взглянул туда, откуда исходил взгляд. Кубики. На одном 15 точек, на другом 25, на третьем 10. Он усмехнулся. «Становлюсь нервным», — отметил он. «Надо брать себя в руки». Оставив кубики лежать на месте, он прошел в ванную. Она явно не любила отказывать себе в жизненных радостях. Хороший шампунь, гели для душа, целая коллекция дезодорантов. Рассмотрев все, он включил воду. Скоро она войдет в квартиру. «Я вошла в подъезд». «Спокойно», — сказала я. Посмотрев в окно, я увидела, что Соня достала из кармана джинсов телефон и набрала номер. Это подействовало на меня как транквилизатор. «Ты — кандидат на звание авантюрист года, милая Танечка», — подумала я. Поднявшись к почтовым ящикам, я заметила нечто белеющее в моем отсеке. Помучившись с ключом, он вечно заедал, мне удалось выудить конверт. На месте адреса отправителя стояли буквы ОК. Я уже приготовилась открыть конверт, как вдруг услышала за своей спиной быстрые шаги. Они замерли за моей спиной. Я боялась обернуться. Все, упало мое сердце в пятки. Все, наши планы не совпали. Обернуться я была не в силах.